Часть четвертая. Глава первая. Прошлось неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро, около половины одиннадцатого, Варвара Ардельонна Птицына, вышедшая посетить кое-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой и прискорбной задумчивости. Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком в их самом типическом и характерном виде. Это те люди, которых обыкновенно называют людьми обыкновенными, большинством, и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большую частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком и которые, тем не менее, почти действительнее самой действительности. Подколесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности женихи ужасно редко прыгают из окошек пред своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы были признать Подколесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу: «Ты этого хотел, Жорж Данден?» Но, Боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца, а кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы.